Ну, сначала второе правило тоже начнем. Хорошо, то есть сначала и на нем закончим. То есть смотрите, братья, первое правило это вкратце что? То, что люди во времена первого невежества, во время пророка, алейхи салям, то есть до его пророчества, были убеждены, что один только Аллах, субхана тааля, создает и так далее. Этого хватает или нет? Мы сказали, не хватает. Хорошо. И сказали, что ширк, это что? Это не только сказать, что есть кто-то вместе с Аллахом и так далее и тому подобное. То есть, как сегодня это говорят, братья, много людей, да, хорошо, то есть суфисты, братья, сегодня так и говорят, то, что ты что видел, что я сказал, что кто-то создает вместе с Аллахом, мы говорим, нет, подожди, не только это является многобожием. И если человек спросит, хорошо, а что тогда является многобожием? Дальше, поэтому шейх сразу, братья, приводит второе правило. И тот, кто знаком, братья, с книгами шейха, или же, иншаллах, таля, познакомится дальше посредством каких-то уроков и так далее и тому подобное, увидит, братья, как же прекрасно Аллах, субхан таля, братья, дал великую мудрость этому ученому. Как он прекрасно составляет книги. Каждая его глава, кто читал книгу «Единобожие», например, и так далее, знает, каждая глава следует после нее та, которая разъясняет ее. То есть первый вопрос, когда ты понимаешь, что таухида рубабия не хватает, и ширк это не только в таухиду рубабия, первый вопрос, хорошо, а где тогда ширк? Сразу тебе приводится второе правило. То есть на твой вопрос приходит ответ. И говорит второе правило, аль-кайда ас-сани. Аннахум якулюн, то, что они говорят, ма дауннахум ва таваджахна илейхим илля ли талаби аль-курбати ва шафа. Мы, то есть говорит, не взываем к ним, то есть мы взываем к ним, точнее, и обращаемся к ним только по одной причине. Мы не хотим, но мы не говорим, что они создают и так далее, хорошо? Мы просто просим у них приближение и шафаат. Мы просим у них заступничество. То есть мы только это делаем. Хватает этого, то есть это выводит из ислама или нет? Это, братья, выводит из ислама. Сегодня люди, когда ты им говоришь, не поклоняйся, он говорит, ты что, видел, я истукана в мечети поставил? Я, говорит, просто там прошу такого-то, потому что он праведный, чтобы он попросил Аллах. Мы говорим то, что многобожники во время Мухаммада, алейхиссалям, имели то же оправдание, что и ты. И это им абсолютно не помогло. Хорошо, то есть мы, помните, говорили, что если говорить таким немножко сленговым выражением, это, братья, четыре правила, как человека, который совершает многобожие, положить, уложить на лопатки, хорошо? То есть если он тебе начинает говорить что-то, у тебя сразу правило и сразу, братья, довод из Корана и Сунны, опровергающий этого человека. Какой довод на это? Далиль курба, братья, приближение, то, что они искали приближение к Аллаху через этих мертвых там и так далее и тому подобное. То, что Аллах Субхану ва Тааля сказал. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Те, кто взяли вместе с Аллахом, Субхану ва Тааля, себе каких-то, то есть покровителей, хорошо, они говорят, мы не поклоняемся им, кроме как требуя через это, то есть ища посредством этого приближения к Аллаху, Субхану ва Тааля. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Аллах осудит их, то есть рассудит их, в том, чем они разногласят, инна Аллаха ля яхди ман хуа кадибун каффар. Поистине Аллах не ведет по прямому пути лжецов и неверующих. Хорошо? То есть описал этих людей, которые говорят эти слова, кем? Лжецами, братья, и неверующими людьми. То есть это, как говорится, всего лишь отговорки, ничего более. Хорошо. Говорит шейх, комментируя правило второе. أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. То есть второе правило, братья, вкратце, это то, что многобожники, которых Аллах Субхану ва Тааля в книге своей назвал многобожниками, сказал, то есть, что они будут навечно гореть в огне, то есть никогда не, даже запаха рая не почувствуют. Они, братья, не предавали Аллаху Субхану ва Тааля в сотоварищи никого в господстве, братья. Не говорили, что есть еще один господин и так далее и тому подобное. Но предали они ему в сотоварищи в чем? В божественной сущности. То, что поклонялись кому-то другому. فَهُمْ لَا يَقُولُونَ إِنَّ أَلِهَتَهُمْ تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ مَا اللَّهُ. Они не говорят, что их божества создают или же дают кому-то риск вместе с Аллахом. وَأَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ وَيَضُرُّونَ وَيُدَبِّرُونَ مَا اللَّهُ. Или же то, что они помогают кому-то, или же вредят кому-то, или же управляют чем-то вместе с Аллахом. Не говорили. وَإِنَّمَا اتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاءَ. Но они их взяли себе заступниками перед Аллахом. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Они поклоняются помимо Аллаха тем, кто не может им ни вред донести, ни какую-то пользу принести. И говорят то, что они будут заступаться за нас перед Аллахом Субханаху ва Тааля. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Аллах Субхану ва Тааля как их описал? То есть поклоняются тем, которые, братья, не помогут и не навредят им. Никакого, ничего они тебе не могут сделать. Они сами даже это, братья, знают. И на умляйн фауна валяй дурун, то, что они не могут ни помочь, не могут тебе ни навредить сами по себе. Они, братья, взяли их себе кем? Посредниками. Взяли себе заступниками. Хорошо, усата анда Аллахи фи кадая хаваджим. То есть они взяли их себе посредниками между собой и Аллахом, то есть в решении их каких-то проблем. Евбахуна лягум, они, братья, зарезают, то есть закалывают жертвенные животные для них. Военвуруна лягум, дают им обеты, говорят, о такой-то, я даю тебе обет, что я сделаю так-то, или же не буду делать так. Лялянум яхлюкуна, уярзухуна, уянфауна, уявурун, фиатихадим. Не потому, что они убеждены, что они, братья, дают риск, они чем-то помогают, могут навредить и так далее. Нет. Ваиннахум, иннама лианнахум, это васатуна лягум айндала. Только потому, что они их берут себе, братья, посредниками перед Аллахом, субхану тали. Ваишфауна айндала, говорят, они заявляют, что они будут, то есть, заступаться за тех, кто, то есть, взывал к ним перед Аллахом, субханаху ва тааля. Хази акидату аль-мушрикин, и это, братья, убеждение многобожников, субхану. Убеждение многобожников времен пророчества, алейхиссалату вассалам. Хорошо. Ва анта ламма тунакишу аль-ана кубуриян мин аль-кубуриин якулу хази аль-макали саван бисава. И, субхану, сегодня, если ты посмотришь на таких людей, которые ходят, братья, на могилы, поклоняются, ходят вокруг могил, говорят, что здесь погребен вали такой-то и так далее, когда ты у него спросишь, зачем ты это делаешь, он тебе что-то на это добавляет или нет? Ничего не добавляет. Те же самые слова. То, что говорил Абу Джахль во время пророка, алейхиссалату вассалям, говорит этот, кто называет себя мусульманином сегодня. Так или не так? Валлай так. Говорит, انا ادري ان هذا الولي او هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع ولكن هو رجل صالح واريد منه شفاعه لي عند الله سبحانه وتعالى. Я, говорит, знаю, что этот вали или же этот праведник, который погребен здесь, он не может мне ничем не помочь, не навредить, хорошо, но это праведный человек, и я хочу, что, чтобы он заступился передо мной, то есть за меня перед Аллахом субханаху ва тааля. И это что является, братья, это вера или же неверие? Что это? Верие или неверие? Неверие, братья, многобожники это, субхана, делали и говорили. То есть это не помогло им абсолютно. То есть, братья, шафа'а, вопрос, то есть заступничество, есть, братья, два вида. Есть, братья, истинное заступничество, которое будет у пророка, алейхиссалям, и так далее. И есть, братья, ложное, то, что заявляют эти люди. Хорошо? То, что, братья, истинный шафаат, который будет действительно в судный день, тот, в котором есть два условия, об этом еще шейх, иншаллах, подробно скажет, но забегая вперед, здесь шейх говорит. Первое условие, это что антакуна би изниля, что это заступничество будет только с дозволения Аллаха, субханаху ва тааля. Второе условие, аньякуна аль-машфуу фихи мин ахли тавхид, чтобы тот, за кого заступаются, тот, за кого делают это заступничество шафа'а, хорошо, он был из числа единобожников, не предавал Аллаху субхану тааля никогда и никого сотоварищей. Аймин усат аль-муахидин, то есть даже если он будет каким-то грешником, но единобожником. Хорошо. То есть, если одного хотя бы из этих двух условий не будет, братья, то заступничество будет недействительным. Аллах Субхану Таля говорит в аяте, который все мы, иншаллах Таля, знаем, «Мэн даллязи яшфау индаху илля би идни». Кто может свидетельствовать перед ним, перед Аллахом Субхану Таля, кроме как с его позволения? Кто может такое? То есть, только если Аллах Субхану Таля позволит, хорошо? «Валя яшфауна илля лиман иртада». В другом аяте про ангелов говорит то, что они свидетельствуют или же заступаются только за тех, за кого доволен Аллах Субхану Таля. Потому что, братья, знаете, власть Аллаха Субхану Таля, она полноценная. Аллах владеет абсолютно всем. То есть сегодня, братья, какой-либо правитель, у него есть власть также, но власть его полноценная или нет? Нет, братья, его также могут свергнуть, да, хоть это и нельзя, и так далее, это мы все знаем, но, то есть по факту может быть такое. И когда приходят какие-то визири, какие-то его министры, они могут заступаться за человека. Но является ли условием, что они заступаются только за того, за кого-то, то есть кем доволен этот правитель или нет? Не является, то есть он может прийти какого-то человека, которого, наоборот, этот правитель посадил, грубо говоря, например, министр какой-то приходит, а правитель, какой бы он ни был бы, он нуждается в своих министрах также, то есть это его поддержка, это те, кто управляет какими-то аппаратами его власти и так далее, приходит он, и правитель будет его слушать, и он скажет, зачем ты такого-то, это мой родственник, или же он был неправ и так далее, может заступиться, и даже если у них было что-то между собой, у этого, то есть правителя и этого человека, он его выведет, почему? По свидетельству или же заступничеству этого человека. Так или не так? То есть, понятно я говорю то, что я говорю? Понятно? Что касается Аллаха Субхану Тааля, братья, там это не работает. Аллах Субхану Тааля разрешит, братья, дозволит заступаться перед ним только тем, кому он, то есть, кому он пожелает. Почему? Потому что, братья, Аллах Субхану Тааля управляет. В его руках огонь, братья, и рай. То есть, он, братья, этим владеет, хорошо? Зайдет в огонь только тот, кто Аллах Субхану Тааля пожелает, зайдет в рай только тот, кто пожелает, то есть, Аллах Субхану Тааля. И об этом дальше придет, что, братья, сама даже мудрость свидетельства, только та мудрость, что Аллах Субхану Тааля хочет почтить тех, кто заступается. Потому что Аллах Субханталя милостивый, милующий, братья. Нету никого, кто был бы более милостив, чем Аллах Субханталя. Зачем тогда заступники, если Аллах Субханталя так милует? Но эти заступники, братья, это Аллах Субханталя показывает почет своим некоторым рабам. Перед людьми показывает, что вот такой за тебя засвидетель. Хотя Аллах Субханталя и без него бы завел бы в рай того, кто заслуживает рай, и завел бы в огонь тот, того, кто заслужит огонь. Но это оказывается почет этому человеку. Хорошо. Амаль куфару аль-мушрикун фаматан фаум шафаату шафин. Что касается, братья, неверующих, многобожников, никакое, братья, им заступничество не поможет, никто не будет за них заступаться. Аллах Субхану Тааля сказал: «Малли дзалимина мин хамимин валя шафиан юта». В тот день у злотворящих, то есть предающих Аллаху Субхану Тааля сотоварищей, не будет никаких-то, то есть любимых друзей, и не будет какого-то, братья, заступника, который, то есть которому будет кто-то, которого будет кто-то слушать. То есть эти люди услышали, что есть какой-то там шафаат, хорошо, есть какое-то там заступничество, но так и не познали, что вообще значит это заступничество. И они пошли к этим мертвым и так далее, и просят у них это заступничество, помимо Аллаха Субханаху ва Тааля, без дозволения на то Аллаха Субханаху ва Тааля. بل طلبوها لمن هو مشرك بالله لا تنفع شفاعة الشافعين فهؤلاء يجهلون معنى شفاعة الحق وشفاعة الباطلة. Более того, они, братья, даже просят это заступничество за неверующих многобожников, хорошо, которому никакое, братья, заступничество никогда не поможет, хорошо. То есть они, братья, в принципе не знают, что такое шафа. А мы вот с вами сказали, братья, что каждый аспект религии мы должны понимать, что это такое. Религия, братья, это не супермаркет, то, что хочу, то, что беру, не хочу, не беру и так далее, вот это вкуснее. Нет, братья, религию ты обязан принимать полностью, как она есть, хорошо. Поэтому нельзя, братья, заявлять что-то в религии без на то указания от Аллаха Субхану Тааля или же посланника, алейхиссалату вассалям. А тот, кто считает, что это дозволено, мы, опять же, как говорится, хоть это и жесткий пример, но, братья, как говорится, человек сразу можно приструнить эти. Приводите пример, братья, вот этих экстремистов, террористов, которые взрывают, убивают людей и так далее. Никто с этим не согласен. Здоровые души с этим не согласны также. Но мы скажем, что они так же, как и ты, вопрос джихада толкуют. Потому что джихад есть в исламе или нет? Есть, но у него есть свои условия, так же, как у твоей молитвы есть условия обернуться в сторону кыбли, чтобы у тебя было омовение и так далее и тому подобное, что сначала идет руко, потом суджуд, потом ты встаешь и так далее. Так же, сначала поясной поклон, потом земной. Если человек сразу начнет, Аллаху Акбар, суджуд пойдет, затем встанет, фатиху прочитает, потом в руко пойдет, стоя, ташахуд начнет, то есть ат-тахият читать, принята у него молитва или нет? Не принято, то есть он полностью, как говорится, всяк наперекосяк все сделал. Так же не поможет ему абсолютно, то есть перевернул молитву с ног на голову. Так же и джихад, братья, так же и шафа. Любой вид поклонения, братья, на который не было указания посланника, алейхиссалату вассалям, не будет, братья, принято и не будет от этого никакой помощи. Хорошо. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит дальше: «Удалилю шафаати каулю тааля». Указанием на то, что они также предавали Аллаху Субхану Тааля сотоварищи в вопросах заступничества, слова Аллаха Субхану Тааля. Мы же сказали, братья, с вами, что на каждое слово по милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, из дозволения Аллаха, у нас есть всегда довод. Почему? Потому что, братья, мы не делаем шаг без довода на то. Хорошо, то есть, как говорится, братья, сначала мы берем себе довод, и на нем мы строим убеждение. Ни в коем случае, братья, нельзя брать убеждение, а затем под него подстраивать доводы. Потому что это у тебя ты получится, ты сможешь это сделать. Делали это те, кто были до тебя. Люди сегодня взрывают, убивают и говорят, что у нас есть довод на это от Аллаха Субхану Тааля, посланника. Почему? Потому что они сначала познали довод, или же они сначала взяли скверное убеждение? Скверное. Взяли скверное, братья, насмотрели в детстве фильмов, мультиков про там Сталлоне, Шварценеггеров и так далее, тоже хотят взрывать, убивать и так далее, людей воровать. Все это при этот самый легко же брать. Поэтому они взяли себе это убеждение, а потом под них подстраивают себе доводы, хорошо? То есть, поэтому, братья, даже люди предают Аллаху Субхану Тааля сотоварищ, и в Аллахе находят себе доводы в Коране, говорят, есть на это довод. Не жди, что он скажет, а у меня ничего нет. Он, у него есть доводы, братья. Но эти доводы, братья, либо он, то есть, недостоверный, либо же они, братья, абсолютно не указывают на то, что говорит этот человек. Понятен этот вопрос, иншаллах? Поэтому мы, братья, делаем шаг только после того, как у нас есть довод. Даже, братья, более того, некоторые из салифов говорили: если ты даже когда голову чешешь, можешь это сделать по примеру, то есть тех, кто был до тебя каких-то, то есть сподвижников и так далее, сделай это непременно. То есть, субхана, даже в таком, ну, понятное дело, что мы не голову чешем по хадисам и так далее, но имеется в виду, то есть, настолько сильно придерживаясь того, что пришло от посланника, алейхиссалату вассалям, то, как придерживаясь этой религии сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Это очень, братья, важно. Хорошо. Аллах Субхану Таля сказал: «Ваябудуна мин дуни ляхи ма ля ядурруху ма ля инфау ма якулуна ха уля и шуфауна анда Аллах». То есть, аят вы уже читали, Аллах Субхану Таля говорит, что они поклоняются помимо Аллаха тем, которые не могут им ни навредить, ни помочь, и говорят, что это наши заступники перед Аллахом Субхану Таля. И говорит дальше, что «Ва шафаату шафаатан». Что касается шафаата, два вида бывает. Сколько видов? Два вида. Заступничество у него два вида. Шафаатун манфия, шафаатун мусбата. То есть отвергаемое заступничество, то есть человек даже если захочет заступаться, оно будет отвергнуто, хотя он даже этого не сможет сделать. И шахада мусбата принятое, то есть можно сказать, или же приемлемое заступничество. Хорошо, или же принятое, можно сказать, утвержденное, как, то есть значение понятное. Фашафаатун манфия, что такое отвергаемый шафаат? Макана тутлябу мин гайри лайфи ма ля якдиру алейхи илляллах. Смотрите, братья, очень важное, то есть, как говорится, определение. Отвергаемый шафаат, братья, это то, что просится не у Аллаха из числа того, на что способен только один Аллах, субханаху ва тааля. Потому что мы знаем, что просто так заступаться друг за друга можно так же. Ты хочешь жениться, ты просишь и говоришь какого-то, то есть, взрослого человека, мудрого человека, скажи, то есть попроси, пожалуйста, такую-то девушку. Если ты боишься, что тебе ее напрямую не дадут, ты просишь кого-то, кто-то идет и говорит, вот такой-то, такой-то, я его знаю, он там сын моего друга и так далее, выдай свою дочь за него. Так же? Заступничество или нет? Заступничество, то есть это тоже шафаат, но это может человек или не может? Может, то есть это не только, то есть это не что-то, что только Аллах Субхану Таля подвластно. Аллах Субхану Таля дал людям эту, то есть, как говорится, причину, чтобы они ее совершали. Хорошо? А если ты подойдешь кому-то, скажешь, брат, заведи меня в рай, пожалуйста. Возможно такое или нет? Нельзя, братья, то есть и это, братья, заходит в ширк. Это будет многобожие, хорошо? Или же вылечи меня, если ты скажешь. Не может он тебя сам по себе вылечить, хорошо? Даже более того, братья, те, которые пьют таблетки и думают, что эта таблетка им помогает. Не помогает тебе эта таблетка. Посредством этой таблетки, посредством того, что создал Аллах Субхану Таля в этих таблетках, какие-то там эти самые, не знаю, как это называется, вещества и так далее, которые, то есть, помогают тебе, иншалла тали, но с дозволения Аллаха Субхану Таля. Понятно, то есть, имеется в виду, что это, еще раз, отвергаемое, это что такое, какой шафаат? Это то, что просят у кого? У кого просят? Не у Аллаха, субхану таля, из числа того, на что способен только Аллах, субханаху ва тааля. Хорошо. Второй же, как Аллах, субхану таля, сказал, «Я его лидина аману анфику мима разакнаку мин кабли айяти айому ля бейун фиги валя хуллатун валя шафаа валь кафирунахум аззалимун». О те, которые уверовали, говорит Аллах, субхану таля, расходуйте на пути Аллаха из того, что мы наделили вас, или же из того, чем мы наделили вас, до того, как придет к вам такой день, в котором не будет ни торговли, не сможете как-то откупиться, не будет никакой любви между людьми, люди, субхану, от своих родителей будут убегать, говорят, не надо, я не дам тебе ничего, то есть я сегодня на все, как говорится, я, как бы мне спастись, хорошо, и не будет никакого шафаата. То есть какой именно здесь отвергаемый шафаат? Это то, что просили не у Аллаха, из числа того, на что способен только Аллах, субханаху ва тааля. Если, братья, спите, хотя бы храпите, чтобы я знал, хорошо? Баракаллаху фикум. Тамам. Валь кафирунахум аззалимун. И Аллах Субхану Таля говорит дальше, неверующие являются, то есть преступниками, и неверующие являются аззалимами. Ва шафаатуль мусбата. Что такое шафааль мусбата? То есть именно, то есть подтверждаемый шафаат или же, то есть имеющийся шафаат и так далее. Аллати тутлябу мин Аллах. Это то, что просят у Аллаха Субханаху ва тааля. Ва шафиу мукрамун бишафаат. Тот, кто совершает это заступничество, заступник, он, то есть ему оказан почет Аллахом Субхану Таля, чтобы он перед людьми, то есть был показан, что вот он за вас заступился. Хорошо? Это раз. Валь машфуу ляху ва ман радия Аллаху каулаху ва амалю ба'дал идн. А тот, за кого он заступается, это кто? Это тот, кем доволен Аллах Субхану Таля. Его словом, его делом, то есть его словами и деяниями, то есть имеется, он был единобожником, после дозволения Аллаха Субхану Таля. То есть Аллах Субхану Таля дозволил это случиться. Как Аллах Субхану Таля сказал, «Мэн даллязи яшфау айндаху илля бизни». Кто может заступаться перед ним, кроме как с его дозволения Субхану Таля. Хорошо. И говорит шейх Фаузана, «Шафаату ляха шурутун ва ляха куют». Говорит то, что шафаа, братья, шафаат, у него, братья, есть свои условия и есть свои рамки. Лезь от мутлаха, то есть заступничество, братья, это, как говорится, не открытое поле, каждый, кто хочет, что хочет, косит и так далее. Нет, братья, есть четкие рамки. Поэтому сказали два вида шафа. Шафаату нафа Аллаху джалля ва аля, то есть тот шафаат, который отвергает Аллах Субхану ва тааля. Ва я шафаату би гайри ивни Субхану ва тааля. Это то, что не дозволил Аллах Субхану ва тааля. Фа ля яшфау ахадун инда Аллахи илля би ивни. И никто поэтому не будет заступаться перед Аллахом Субхану ва тааля, кроме как с дозволения его. وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربي ويدعوه ويحمده ويثني عليه. Братья, самое лучшее творение, самый последний пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, когда пожелает заступаться, когда его попросят люди, чтобы заступился он за них, и, то есть начался суд, когда люди будут, братья, 50 тысяч лет стоять, утопать в своем поту, субхана, солнце будет, братья, миля, только миля. Сегодня сколько, братья, тысяч миль, десятки тысяч миль от нас солнца, мы... Кто приезжал когда-либо в Саудию или же в арабские страны, особенно да, даже кто на Кавказе, например, живет летом, знает, субханаллах, как, то есть, как говорится, в день по несколько раз одежду меняешь. Почему? Потому что она вся мокрая от пота бывает. Что говорить, братья, когда одна миля будет между тобой и солнцем? Даже некоторые, братья, тафсир делают, то, что миля, это имеется в виду, то есть то, что между ресницей и глазом. То есть настолько она будет близко, это солнце. Хорошо? То есть или же несколько миль. То есть да, как бы не было, то есть очень близко будет солнце, люди будут потеть, 50 тысяч лет стоять, просто ждать своего суда. Хорошо? И тогда они попросят посланника, алейхиссалям, чтобы начался суд. Хорошо? И что сделает пророк, алейхиссалям? Сразу придет и скажет, о, Аллах, начни суд? Нет. Даже пророк, алейхиссалям, придет, братья, в судный день, упадет в суджуд, братья, будет просить Аллах, субхану тали, восхвалять его, говорить, что, то есть, восхвалять Аллах, субхану тали, его именами и атрибутами, даже более того, сказал пророк, алейхиссалям, ассалям, что я буду восхвалять его такими словами, которые Аллах, субхану тали, научит меня только там. То есть я даже до этого не знал такие. И долго-долго будет в суджуде до тех пор, когда Аллах, субхану тали, ему пока не скажет, ирфа расак. Сальтота вашфату шефа. Поднимай свою голову, проси, и тебе будет дано, и свидетельствуй, то есть, или же заступайся за кого-то, и мы ответим на твое заступничество. То есть, субханаллах, даже пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому даже он, братья, заступается за кого-либо только с дозволения Аллаха, субханаху ва тааля. Баракаллаху фикум. Кто-то, вы уже были в Медине? Кто-то уже был, да, в Медине, да, или нет? Да. Видели людей, которые приходят, братья, трутся об могилу, да, пророка, не могилу, а от ворота эти и так далее? Да. Братья просят, у кого заступничество? У посланника, алейхиссалям. Он сам по себе владеет им или нет? Не владеет, даже ему только с дозволения, братья. Поэтому будь ты там, перед могилой пророка, будь ты у себя, в какой-то стране, у себя дома, в России, неважно. У кого нужно просить, если ты хочешь это заступничество? У Аллаха, субхану тааля. То есть ты просишь не «О, пророк, заступайся за меня». Ты говоришь «О, Аллах, сделай так, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, заступался за меня в судный день». Братья, связывайте свое сердце с Аллахом, субхану тааля. Валлахи, братья, будет очень просто жить. Когда ты будешь знать, что, братья, все вокруг, они, братья, рабы Аллаха, субхану тааля. Даже не только все вокруг, все вокруг, братья. Некоторые пророки, братья, как Юша ибн Нун, братья, это один из пророков в народе Муса. Мы знаем то, что народ Муса, они, то есть, по их шариату, в субботу можно что-то делать или нельзя? Нельзя. В субботу они должны, как говорится, шаббат сегодня это называют, да? То есть, иудеи, это не религия мусы, конечно, но все равно. То есть, это, в субботу они не должны ничего делать. И они, братья, были на джихаде. Они, братья, оккупировали одно, то есть, этот самый, крепость, и должны были вот-вот захватить, и, субханаллах, это было в пятницу, и уже солнце заходило, то есть, уже за запад, хорошо? То есть, ну, закатывалось. И тогда он сделал дуа, братья, великая дуа, которая указывает на то, что пророк, субханаллах, то есть его сердце было переполнено недом Божьим. Он сказал, о Аллах, поистине это солнце такой же раб твой, как и я. Останови его, пока мы не захватим эту крепость. И это солнце, субханаллах, остановилось и ждало, пока они не закончили с этим самым, с этой крепостью, и тогда только опустился. Братья, Аллах, субханаллах, когда ты веруешь в это, валлахи, братья, ты понимаешь, что Аллах, субханаллах, абсолютно на все способен. И поэтому всегда просишь Аллах, субханаллах, всегда твое сердце связано с Аллахом, и ты знаешь то, что Аллах, субханаллах, дал, Аллах забрал, валлахи, то есть, когда ты потерял деньги, ты знаешь то, что валлахи тебе Аллах, субханаллах, их восстановит, хорошо? То есть, если у тебя кто-то забрал деньги, не будешь переживать. Почему? Потому что, субханаллах, кто создал эти деньги, кто он дает, кто дает им? Ну, забрал, что мне Аллах, субханаллах, как эти дал, так и другие, субханаллах, даст. Хорошо? Тама. О шафааль мусбата, братья, второй же вид шафаат это, то есть приемлемая, можно сказать, шафаат, или же подтвержденный шафаат Аллахом, субхану тааля, хи аллати такуну ли ахли таухид. Это, братья, заступничество за единобожников, братья, те, кто не предавали Аллаху, субхану тааля, сотоварищи никого. Фаль мушрику ля танфау шафаат. Многобожник, братья, ему, братья, шафаат ни в коем случае не поможет. Валлати юкаддиму القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفع الشفاعة. Поэтому тот, кто, братья, приносит какие-то курбаны, братья, какие-то, то есть жертвы каким-то, братья, могилам и так далее и тому подобное, ему, братья, шафаат его не поможет ни в коем случае, братья. То есть этот, братья, человек, более того, мушрик, субхана. Ему даже шафаат пророка, алейхиссалям, не поможет. Почему? Потому что он не является, в принципе, верующим такой человек. Братья, смотрите. То есть этот, эту вещь, сейчас я, как говорится, отойдем, и все, и уже почти закончили урок, иншаллах та'аля. То, что, братья, обязательно нужно знать. Когда мы, братья, проходим подобные книги, мы должны знать, что когда ты слушаешь о том, что тот, кто зарезал, например, на могиле и так далее, что этот человек мушрик, многобожник, будет навечно в огне, в твоем сердце не должен быть ни твой сосед, ни твой друг, ни кто-то, что это значит, он делает, а Аллаху Акбар, навечно в огне гореть будет, вот, субхана, неудачник. Нет. Не это должно быть в твоем сердце. Ты это изучаешь для себя, для своего сердца. То есть ты это изучил, если ты завтра пойдешь и сделаешь это, вот тогда мы про тебя придем и скажем, ты это знал, и ты, субханна, попал, зная в это, ты попал в это, субханна. То есть у тебя нет оправдания. Что касается людей, братья, которые не знают, и в принципе людей не нужно, братья, мы с вами не судьи. Хорошо? Мы с вами не судьи. Пророк, алейхиссалату вассалям, не пришел и не сказал, о, люди, говорите, что все вокруг неверующие. Не было такого нигде. Более того, Аллах, субхану тааля, даже к верующим говорит, я ю аллядина аману, амину, о, те, которые уверовали, веруйте в Аллах, субхану тааля. То есть все, братья, люди призваны веровать в Аллах, субхану тааля. Мы не нужно нам судить, такой-то человек сделал кафир, этот сделал кафир. Нет, это не наша работа. Хорошо? Наша работа, мы это изучаем для чего? Для самих себя, братья, за свой рай, переживай за свой рай, переживай за свой огонь. Если ты видишь, что люди в этом ошибаются, подойди и донеси. Быть может, вчера ты сам этого не знал. Как Аллах субхану ва тааля говорит, «Кадалика кунтум мин кабль фаманналлаху алейкум». Такими же вы были только недавно, и Аллах субхану ва тааля явил для вас свою милость. Почему ты, как только явилась к тебе милость, как говорится, «Ярифуна ниамат Аллахи сумма юнкируна», то есть знают они, что это милость от Аллаха, затем отрицают. Валлай, ты из числа тех, кто отвергает, то есть эти милости, ниаматы от Аллаха субхану ва тааля, говоря как будто бы, что ты сам этого добился. Когда ты к этим людям не бываешь снисходительным. То есть эти люди, будь с ним, то есть ты знаешь, что ты был таким же, то есть ты не с бородой вышел из утробы матери, хорошо? Ты не знал этого сам, пока как-то Аллах субхану тааля не предопределил то, что ты этому научился. Поэтому будь таким же добрым к ним, приди с искренним сердцем, донеси ему. Не так, эй, там, ты старик, ты что делаешь? Не так. Тебе самому было бы неприятно, если бы тебе кто-то так сказал. Ты бы в жизни такое не принял. Поэтому найди хорошие слова, подготовь, хоть на листочке напиши. Если стесняешься сказать, напиши на листочке красивые слова, брат мой, дорогой. Да хоть деньги положи, хоть подарок ему дай. Как хочешь, задобри его, чтобы он принял от тебя. Потому что твоя цель, чтобы и ты, и он попали в рай вместе. Тебе какая польза от того, что все люди в огонь попадут? Есть польза или нет? То есть, если ты познал Аллах субхану тааля, и у тебя чистое сердце, валлахи, ты будешь хотеть этого для всех. Если же у тебя грязное сердце, знаешь же, что ты скажешь, то, что это мое, и будешь для всех говорить то, что а, этот мушрик, этот кафир и так далее. Нет, мы не должны быть, братья, такими. Аллах субхану тааля Мухаммада алейхиссалям не таким послал. Мухаммад алейхиссалям хотел, братья, для всех всего блага, хорошо? Даже, братья, перед смертью переживал за нас с вами, субханалла. Перед смертью, субханалла, думал о мне и о тебе, братья, о раб Аллах, субхану. Хорошо? То есть, как ты, субханна, поступаешь по-другому? Это наш пророк, алейхиссалям. Поэтому, братья, лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана, для вас, посланник Аллах, прекрасный пример. Поэтому мы должны следовать за ним. Не нужно быть судьями, братья. Еще раз и еще раз повторяю. Мы это изучаем для себя, братья, чтобы свои семьи, чтобы себя и свои семьи спасти от огня. А не для того, чтобы всем направо-налево раздавать огонь, братья. Огонь – это не твой карман. Не у тебя билеты от ада, хорошо? Ты каждому раздаешь, кому хочешь, билет от рая, этому билет от огня. Нет. Это все только в руках у Аллаха, субханаху. Вот так. Иншаллах тааля, этот вопрос, я думаю, будет понятен. Вахуляса толь кауль говорит, и вкратце, то есть и закончим на этом, говорит шейх Фаузан, «Анна шафаат аль-манфии и летит тут лябу бигайри изнилай, ва тут лябу ли мушрик». То есть, что такое отвергаемый шафаат? Это, братья, то, что просится без дозволения от Аллаха, субхану тааля, то есть не у Аллаха, или же, если кто-то просит за многобожника, то есть свидетельствует за многобожника, это ни там не поможет. Что касается шафаата, который, то есть это мы подразумеваем под шафаатом в шариате у нас, это то, что будет с дозволения Аллаха и только для единобожников. Хаза валлаху аля ва алям. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммадин ва аля али ва сахаби аджмаин. Баракаллаху фикум. Иншаллах таля, встретимся с вами завтра с третьим и четвертым правилом. Баракаллаху фикум.